Вот почему он чувствовал печаль, ведь они еще не скоро встретятся. А про себя он удивился, что может испытывать что-то подобное. «Что это у тебя с лицом?» – спросила она, наклонив голову. Сун Мин вздохнула и вытер пот. «Мне грустно. Правда, я чувствую то же самое». Она рассмеялась. Затем она повернулась, подобрала сумку, лежащую под деревом, и продолжила. «Так грустно покидать тебя. Если бы я могла, то осталась бы с тобой. Тогда, можешь остаться. Я уже говорила тебе, это нужно и тебе, и мне. Я понимаю, я просто жалуюсь. Ха-ха. Разве твой ментальный возраст не 27? 27-летний жалуется 13-летний, звучит слегка неприятно. Неприятно. А не слишком ли это было? Нет, для нее это нормально. Она просто выражается чересчур прямо и резко. Досадно, но я должна уходить. Как и тебе, мне тоже есть чем заняться. Что ж, я с нетерпением жду нашей следующей встречи через 10 лет. Ждешь с нетерпением? Да, жду не дождусь этого. Этот бой был слишком легким, слишком. Но ты достиг всего, на что я надеялась. Особенно хорошим был твой последний удар. Мне просто повезло. Тебе решать, ха-ха. Жду не дождусь этого. Ну, вероятно, я и в следующий раз выиграю. Она рассмеялась и закинула сумку на плечо. Он с угрюмым видом смотрел на нее. Не расстраивайся. Ты сможешь встретиться со мной через 10 лет. Это слишком долго. Ты опять жалуешься. Почему? Хочешь сойти со мной? Обернувшись, спросила она. Сун Мин моргнул несколько раз и посмотрел назад. Молчание продолжилось. Он не знал значения слова «сойти с Алага». «Со и что, Хаэм, не заставляй мне повторять столь смущающие слова. Это значит, ты хочешь сделать ребеночка вместе со мной». Она коснулась подбородка и тихонько повторила. Сун Мин широко раскрыл рот. «Что-что, похоже, не хочешь. Ну, полагаю, ты слишком юн для этого. Или нет?» Пробормотала Ви Джи Хюн. Она выглядела спокойной, а Сун Мин, напротив, слегка покраснел. Он то открывал, то закрывал рот, пока, наконец, не закричал. «Есть вещи, которые ты не должна говорить вот так, ха-ха. Я шучу, шучу. Разве в кругу друзей так не шутит? Нет, правда, я не знала. Я впервые шучу так. В следующий раз я буду немного осторожней», — сказала она и засмеялась. Она подошла ближе к Сун Мину. «Но, если это ты, это не кажется такой уж плохой идеей. Наблюдать за тобой весело. Да ты должен подумать об этом в течение этих 10 лет. Насколько моя грудь вырастет за эти 10 лет, я не буду. Почему? От этого никакого толку. Мне тоже любопытно. Раньше я была известна как мужчина, тогда это значит, что моя грудь сильно не вырастет. Ха-ха. Кажется, было бы довольно забавно встретиться с тобой, имея большую грудь. Ты удивишься. Сумасшедшая». Он забыл, что собирался сказать, и просто выругался. Она прошла мимо Сун Мина и хлопнула ему по плечу. «Через 10 лет, на главной площади в Табесе, 3.14, я буду помнить». «Хорошо, не умирай», — напоследок сказала она, — «и не собираюсь». Он обернулся. Он смог увидеть ее спину, покидающую гостиницу. «Я никогда не умру», — произнес он, как будто накладывая на себя заклинание. Таким образом, Ви Джи Хюн ушла. С обещанием встретиться через 10 лет. Он улетел, но обещал вернуться. Фрикенбок, глава 26, гора Муши. Гора Муши. Все происходило согласно воспоминаниям Сонсина. Спустя полгода скончался старый хирург, занимающийся вживлением боевого скелета. Его убил воин третьего уровня, на котором не сработала операция. Обычно, из-за конфликтов между иномерцами не следовало наказаний, но если в конфликте вовлекался гражданин Дженевиса, все было иначе. Лорд наказал воина, а наказание за подобное деяние – лишь смерть. Он знал о смерти хирурга, поскольку так было и в прошлой жизни. Но он не предотвратил ее, потому что у него на это не было причин. Его чувство справедливости всегда отличалось. Будь между ними дружеские отношения, он мог попытаться что-то сделать, но их не было. А то, что он получил боевой скелет, ну, это всего лишь стечение обстоятельств. Старик хотел провести успешную операцию на человеке, а он хотел получить боевой скелет. Честно говоря, он вообще не желал быть вовлеченным в это событие. После его смерти прошло время. Он оставался в гостинице, а если не хватало денег, то отправлялся в лес, чтобы поохотиться на гоблинов, орков и им подобным. Добычу он продает Гансу. Деньги тратились на оплату гостиницы или же накопления. Ви Джи Хюн ушла. Наставлений больше не было. Чтобы вновь встретиться, он должен был ждать 10 лет. Ну, если он не умрет раньше этого, хотя это звучало банально, у него не было намерения умирать. В это время в Дженевесе прошел турнир. Это походило на игру для горожан, которым пришлось пройти через призыв. Это также было испытанием для иномерцев. И это еще не все. Обычно были различные награды в зависимости от турнира, и эти награды часто помогали иномерцам в выживании в этом мире. Это было вроде справедливой оплаты людям, из-за которых граждане насладились турниром. Было три отдельные группы. Группа, в которой допускалось применение магии. Группа, в которой магия была запрещена. Ну а последним был поединок бесклассовых. Он участвовал в последней группе. Победа далась легко. С тех пор, как ушла Виджи Хюн, он неустанно тренировал аметистовое облако. В прошлой жизни у него не было целей, подобных нынешней, поэтому сейчас все было иначе. Он должен был победить Виджи Хюна, а для этого придется проделать большую работу. Но не только ее. Он посмотрел на свои перчатки. Соревнование бесклассовых оказалось более легким, чем он предполагал, и почти заставило его поверить, что приготовления были пустой тратой времени. Ну, этого следовало ожидать. Бесклассовые имели самый низкий уровень. Если уж кто и может стать жертвой людей третьего уровня, так это именно бесклассовые. В любом случае, даже самые сильные в Дженевесе не так уж и сильны за его пределами. Но он сейчас был другим. У него были две священные техники и к тому же, его обучала гениальная Виджи Хюн. В придачу к этому, он получил от нее часть ее ци. Опыт из его прошлой жизни покрывал недостаток основ, и он был близок к становлению первым уровнем. Хотя это правда, что ему не хватало ци, но отчасти эта проблема решится с помощью зелья. Он сражался в 5 битвах и победил в каждой из них. Он не выкладывался на полную, потому что думал, что для этого не было веских оснований. «Пей его здесь». В комнате участника состязания его ждал один человек. Он был рыцарем лорда. «Если вынесете его наружу, могут возникнуть проблемы. Это проявление великодушия от господина, так что будьте благодарны ему». «Буду. Если не захочешь пить его сам и решишь продать, скажи мне, я дам вместо него золото. Даже если у тебя нет никаких методов развития, оно все же поможет тебе, так что не волнуйся об этом». Не было причин продавать его. Он мог получить за него много денег, но он не нуждался в них. В любом случае, не так-то просто было продавать зелья. Мог ли он доверять рыцарю, не тот вопрос, который он должен был задавать себе. Бесклассовый в его прошлой жизни получил от него и зелье, и помощь. Хаем, что же случилось с этим парнем, с тем, кто получил зелье в его прошлой жизни? Если подумать, в этот раз он не получил зелье из-за Сонмина. Это не мои проблемы. Он открыл деревянную коробку. Внутри лежала таблетка белового цвета. Когда он взял таблетку в руки, рыцарь приблизился к двери, чтобы обеспечить защиту ПП. Все время до этого момента, думал, что речь про зелье, но по описанию выходит, что это таблетка. Думаю, Анлейтер тоже не знал об этом, но слово «патион» позволяет без потерь выкрутиться из ситуации, но не мне, к сожалению. Он положил таблетку в рот. Она начала растворяться, как только соприкоснулась с языком. Она не была вкусной. На самом деле, вкуса вообще не было. Сон Мин медленно активировал аметистовое облако. Ци в его теле приняла силу от таблетки. Энергия ци от таблетки закружилась в водовороте с его собственной ци. Он не смог получить всю энергию таблетки. Оно находилось на стадии после обработки, но нельзя было рассчитывать на всю энергию. Обычно усваивалось около половины. Остальная часть энергии либо вытекала, либо рассеивалась в кровотоке. Но аметистовое облако было отличной техникой. Когда он закончил с процессом, он усвоил почти ци, предоставленным зельем. Остальные растворилось внутри его кровотока. Все произошло так, как и при передаче ци Виджи Хюна. Аметистовое облако медленно двигало ци к животу Сон Мин, где копилась его сила ПП. Принцип такой же, как и у чакры из небезызвестного аниме. «Ты закончил?» Когда Сон Мин открыл глаза, рыцарь обратился к нему с вопросом. Сон Мин слабо вдохнул и выдохнул, после чего встал. «Да, спасибо». Его тело было наполнено силой. Такого они никогда раньше не испытывал. «У тебя мощные навыки. Довольно неплохо. Каково это? Если хочешь, я могу попросить господина сделать тебя учеником рыцаря». Рыцарь задал ему вопрос. В глазах рыцаря Сон Мин, наверное, выглядел гением. «А спасибо за высшее предложение, но нет, спасибо. У меня есть другие дела, которыми нужно заняться». «А, очень жаль». Рыцаря слегка расстроил его ответ, но он не стал упрашивать его. «Честно говоря, предложение было хорошим. Каждый может стать наемником, но не каждому дают возможность стать рыцарем. Но он не мог задерживаться тут. Он вышел из комнаты ожидания. Он покидал Дженевис. В планах изменений не было. Я хотел попрощаться. Он не собирался уходить, не попрощавшись как следует. За этот прожитый им тут год, он завел несколько связей. Я так и думал. Сперва, Ганс. Он человек, с которым у него было проведено много сделок. Он продавал товары по честной цене. К тому же, именно он отдал ему пространственную сумку. Я слышал, ты победил в соревновании бесклассовых. Если честно, я думал, что ты уйдешь пораньше. Ты за полгода закончил с зачисткой леса. Ганс рассмеялся. Даже если его щедрость была связана с заблуждением наличия таланта у Сон Мина, Сон Мин, однако, испытывал дружеские чувства к нему. Вероятно, куда бы ты ни отправился, то будешь в полном порядке. У тебя есть голова на плечах, прям как у меня. Ганс рассмеялся, показывая свои зубы. Он достал из своего мешка маленькую сумку и бросил его Сон Мину. «Возьми, это пространственная сумка». Сон Мин выглядел удивленным, но поймал ее. «Она не новая, но лучше того, что сейчас у тебя. Примерно в полтора раза мощней. Тебе это пригодится». «Почему? Это подарок. Просто бери. Я еще какое-то время побуду в Дженевисе. Если хочешь поблагодарить меня, отправь что-нибудь». Ганс вновь засмеялся. Сон Мин уставился на него и поклонился. «Спасибо». «За что спасибо-то? Я хотел отдать тебе ее, пока ты еще такой. Стань знаменитым, чтобы я смог услышать о твоих достижениях. Рассказывай всем, что ты получал помощь от Ганса в Дженевисе». «Да». Он поклонился, после чего направился в гостиницу Джека. «Ты уходишь?» — прямо с порога спросила Лула. Сон Мин застыл и спросил. «Как ты узнала? Твоя комната убрана. Ты сложил покрывало и почистил комнату. Зачем? Я могла заняться этим». Лула сидела на столе с надутыми губками. «Я не удивлена. Ты пробыл тут год. Я знаю. Обычно иномерцы, они все уходят». «Да, я должен уйти». «Так ты все-таки не планируешь работать в нашей гостинице?» — спросила девушка. «Отец, ты ему действительно нравишься. Ты молод и усерден». «Да, он может отдать тебе гостиницу, когда уйдет в отставку». «Почему мне? У него есть ты». «Ты идиот». Из-за наивного ответа Сон Мина руки Лулы тряслись. Он знал, о чем она говорила, но не стал продолжать эту тему. «Это было правильно. Не умирай». Лула надулась. «Раз уходишь, оставайся целым. Не умирай. Не делай ничего лишнего. Если не справишься, просто возвращайся». «Хорошо. Спасибо. Ты даже не думал об этом, ведь так?» Лула спрыгнула со стола. Она посмотрела на Сон Мина. Ее спокойный взгляд не сочетался с ее юным возрастом. «Пожалуй, я так и думала. Никогда больше не возвращайся. Ты идиот». Лула разозлилась и быстро отвернулась. Когда он шла в кухню, она остановилась, после чего повернулась к нему. «Но не умри. По-настоящему прошу, не умру. ХМПФ». Лула громко хмыкнула и вошла в кухню. «Она слишком молода. Хотя, ты еще моложе». Когда Лула зашла в кухню, вышел Ганс. Он нес корзину. «Но в то же время, иногда мне кажется, что ты старше своего возраста. Я не могу ничего с этим поделать. Жизнь так распорядилась. Кто-то может подумать, что ты прожил на десяток лет больше». Рассмеялся Ганс. Он передал сумку Сон Мину. «Путешествовать на голодный желудок тяжело. Хлеб быстро гниет, но это не проблема с твоей сумкой. Возьми его с собой. Еще я положил туда немного молока. Мне кажется, тебе оно нравится». «Спасибо вам». На самом деле он не любил его, просто оно было полезно для здоровья. «Еще, возьми это. Это моя накидка с былых деньков. На него наложена магия. Даже заостренные ножи могли не пробить ее, и также есть магия поддержания температуры. Но она не слишком мощная и не выдерживает слишком холодной или слишком горячей температуры. Даже поношенные, магические накидки дорого стоили». Корзинку он переместил в пространственную сумку, а накидку набросил на себя. «Она слишком велика. Подойдет, когда вырастешь», — сказал Джек равнодушным видом. Он похлопал по плечу Сон Мина. «Тем не менее, ты один из лучших бесклассовых, что я встречал с тех пор, как работаю в этой гостинице. Уверен, ты прекрасно устроишься и в других местах». «Спасибо». «Неа, это правда. Если будет время, возвращайся и покажись мне, чтобы моя дочка вышла замуж». Хвастаясь зубами, Джек засмеялся. «Папа!» Из кухни послышался громкий крик Лулы. Она подслушивала, хотя всем видом показывала, что ей не было до этого дела. Джек даже слегка подпрыгнул и прошептал: «Или нет, ХММ, возвращайся быстрее и...» «Папа, замолчи!» — крик Лулы перешел в вопль. Сон Мин горько улыбнулся и кивнул. «Я подумаю об этом, хотя он этого не сделает». Он вышел из гостиницы. На дворе стоял июль 1104 года. Прошел год с его призыва. Накидка был немного большой, но она понравилась ему. Он свернул верхнюю часть накидки так, чтобы ее конец не волочился по полу, после чего направился в сторону северной части стены. В прошлой жизни на это ушло 3 года, в этой же лишь 1. Он закончил с делами в Дженевисе на 2 года раньше. Глава 27. Гора Муши. Гора Муши. Он закончил свои дела в Дженевисе на 2 года раньше, но возникала проблема. Ему было всего 15, а наемником он стал в 17 в ближайшем к Дженевису городе, в Бихингеру. В течение 3 лет он выживал в Дженевисе. В Дженевисе больше не оставалось никаких больших наград. Пришло время уходить. Но была ли причина идти прямо в Бихингеру? Нет. Он не знал, что происходило в Бихингеру следующие 2 года. Все, что он помнил, начинало происходить через 2 года. Все вещи и события, которые он хотел и упустил, произошли тогда, когда он являлся наемником. Поэтому у него не сохранилось воспоминаний о событиях, произошедших за эти 2 года. Пак, копье Сон Мина пробило голову орка. Он нанес еще 3 стремительных удара и проломил еще 3 головы. Первый уровень. Таких границ он не достигал в своей прошлой жизни. Все это благодаря силе Виджи Хюна и таблетке, в дополнение со священными техниками ПП, развивается путем медитации, обработки и освоением энергии. Но этого было мало. Полгода назад, когда он сразился с Виджи Хюном, он находился посередине 2 и 1 уровня, но он не смог задеть даже ее одежды. Ей было 13, но она уже обладала силой мастера, высший уровень и 1 уровень. Разница, как небо и земля. Благодаря быстрому темпу роста бесклассовых и боевому скелету, боевые навыки могут быстро повысить свою мощь. Проблема была в нем самом. Аметистовое облако находилось на 2 уровне, а небесная техника на 3. Он смог подняться так высоко благодаря быстрому темпу роста бесклассовых и боевому скелету. Если бы не они, он бы по-прежнему барахтался в самом начале. Он мог бы повысить мощность техники, но ими пользовался Сон Мин. Он тот, кто принимал решение, тот, кто управлял телом, и решение, какое действие нужно в определенном моменте, все зависело от самого Сон Мина. «Мне нужно время». Не было смысла идти прямо в Бихингеру. Даже если он станет наемником, единственным, чем он будет заниматься, это получать запросы от гильдии, тренироваться и зарабатывать деньги. Вместо этого он нуждался во времени для тренировок. Он остановился. Если пересечь лес, то он окажется в Бихингеру. Он повернул голову. Его взору предстала гора. Довольно много времени прошло с тех пор, когда сюда приходил кто-то столь юный. Муши, бог Вэри, который символизирует тренировку и покаяние. На этой горе, горе Муши, жили его служители. Оно располагалось близ Дженевиса и Бихингеру. «А возраст имеет значение?» – спросил Сон Мин. Даже кратчайший путь занял у него 4 дня пути. Из-за того, что не мылся за эти 4 дня, его тело стало грязным и вонючим. «Нет, возраст не важен. Все испытывают нужду и жажду в покаянии». У ответившего жреца были мертвые глаза и впалые щеки. Он улыбнулся Сон Мину. «Тебе известно что-нибудь об этой горе?» «Немного». Люди, проходящие обучение тут, находились под протекцией Муши. Им запрещено причинять вред друг другу. Если бы они попытались, Муши остановил бы их. Потому, что лишение и покаяние, которые подразумевает учение Муши, предназначены лишь для себя самого. «Желаете получить штраф?» – спросил жрец. Сон Мин посмотрел на него. За эти 4 дня, что он шел сюда, он думал о том, какой штраф ему выбрать. «Вкус», — Сон Мин указал на рот. «Еще, я хотел бы взять штраф на вес, который ощущаю». «Понятно», — жрец кивнул. «Они не использовал магию или молитву, он лишь отступил на несколько шагов и открыл путь Сон Мину. Мы ничего тебе не дадим, ты будешь есть, пить, спать, живя на свое усмотрение, юный ученик». Сон Мин, не ответив, прошел мимо него. Он раньше слышал об этом месте, но сам никогда не бывал здесь, на то не было причин. Гора Муши. Все зависело от самого человека. Он мог бы впустую потратить время или даже потерять что-то ценное. Чаще всего этой ценностью была его жизнь. Муши не позволял одним вредить другим, и ему была безразлична судьба учеников, и его не заботило то, что ученики умирают в одиночестве. Но после мучений была награда. В зависимости от того, какие штрафы взял ученик, трудности и мучения станут более интенсивными, и если человек выдерживал их, то получит награду от Муши. Сон Мин желал этого. Было бы трудно достичь предела теми же методами, как и остальные, кто был более одаренным, чем он. Посему он пришел сюда, проходя мимо храма. «Я приветствую тебя», — в его ухе прозвучал голос. Сон Мин неосознанно вскрикнул. Его тело наполнилось тяжестью. Ему стало тяжело даже шагу ступить. Сон Мин закусил себе губу. Он получил штраф наложения веса. Не только на тело, но для него теперь все будет тяжелее даваться. «Мой вкус». Он не ощущал вкуса своих губ. Сон Мин вытащил сумку. Она была тяжелой. Хлеб, что он достал, ощущался словно камень. Сон Мин уставился на него и поднес ко рту. Бак. Создалось ощущение, что он ел камень. Нет, оно было. Сон Мин сморщил лицо. Он не потерял свой вкус. Просто вкус всего, что он пробовал, изменился. Ему казалось, что он пережевывал грязь, а хлеб извивался, подобно трупу жука. По мере жевания вкус становился все хуже и хуже. Ух! Сон Мин не смог проглотить хлеб. Он думал, что был весьма умелым в поедании ужасной пищи, но это не то, что смог бы съесть в здравом уме. Сон Мин выплюнул хлеб, после чего его несколько раз стошнило. Ха-ха-ха! Хах! Немного погодя, Сон Мин поспешно вынул из сумки бутылку воды. Когда попытался ополоснуть рот водой, чтобы смыть ощущение вкуса. ГХПФ. Не только еда. Вода, она тоже изменилась. Казалось, он пил грязную воду. Сон Мин сжал зубы. Вкус и тяжесть. Он не думал, что это будет так тяжело. Если бы ему пришлось выбирать, которая из них окажется труднее, он бы выбрал тяжесть. Но нет. Самым сильным штрафом, который на него наложили, оказался вкусовой. Он хотел сдаться. Был ли смысл продолжать это самоистязание? Если он отправится в Бихингеру, то станет там наемником Д-ранга. Выполнив несколько заданий, получит ранг С и будет продолжать расти. Следовательно, можно ожидать, что в скором времени он станет первого уровня. Перед имеется в виду ранг воина, а не силы, и отсчет идет с третьего уровня. А получив первый уровень, он сможет подняться до Б-ранга. Ситуация будет лучше, чем в его прошлой жизни. Возможность, которую он упустил раньше. Что это было? Он уже превзошел себя прошлого, и это стало первым шагом к лучшей жизни. Не нужно быть слишком жадным, просто живи, плывя по течению. Цель – жить долго и счастливо. Разве это недостаточно хорошая цель? Он может заработать денег, будучи наемником. Тогда ему не придется заниматься тяжелой работой, если она казалась бы опасной. Паси найдет девушку, женится и заведет детей, прожив долгую жизнь. Разве это не отличная жизнь? Это естественно, но бесклассовым пытаться жить нормальной жизнью в этом мире было тяжело. Да он не мог жить подобным образом и стать счастливым. Ему незачем быть таким жадным. Он мог просто отступить, пойти в Бихингеру. Не было смысла страдать. Вся испробованная им еда станет ему адом. Его тело станет тяжелым, и он даже не сможет использовать свои навыки. Дбже, если он не сдастся, он не знал, что Муши ему преподнесет. Он мог попусту потратить свое время здесь и убить себя, находясь в депрессии из-за отсутствия таланта. Бросить все. Когда Сон Мин подумал об этом, перед ним появился образ Виджи Хюна, его первый учитель и единственный друг. Обещание, что он дал о встрече через 10 лет. Сон Мин вынул из сумки еще хлеба. Он сморщился и затолкал его себе в рот. Его тело уже запомнило отвратительный вкус хлеба. Как только он проглотил кусок, тело начало отвергать его. Его желудок умирал. Он жевал хлеб. Он заставлял себя, неоднократно, сживывать извивающихся червей у себя во рту. Его вкус полностью изменился. Эти черви выдавливали секреции, и эти выделения так свербели, что он готов был расцарапать себе горло. Его щеки сильно вздулись. Он слегка съежился, когда выливал воду себе в рот. Вода была горячей. Когда он сделал глоток, вода нагрелась до состояния кипятка. Сон Мин принуждал себя выпить ее. Хаге, хаге. Он думал, что получил ожог. Во рту горчило и жгло. Но когда он проверил, следов от ожога не оказалось. Это все его воображение. Идиот, Муши. Хотя Сон Мин сам захотел этого штрафа, он не представлял, что он окажется настолько плохим. Сон Мин неоднократно обливал проклятиями Муши. Невоспитанный смертный. Шепот Муши дошел до ушей Сон Мина. Несомненно, у Бога был очень хороший слух. Глава 28. Гора Муши. Гора Муши. Муши. Бог страдания и покаяния. Если человек хочет получить что-то, пройдя тяжелое испытание, он идет на гору Муши. Они сами выбирают, какой штраф накладывать на себя. Кто-то брал штрафы, кто-то нет. Но итог был одинаков. С штрафом или нет, Муши обрушивал на головы учеников страдания, и они вынуждены были выдержать это. Было три конечных итога: сдаться и уйти, выдержать и получить награду, умереть в попытке пройти испытание. Каждый день был подобен аду. Сон Мин открыл глаза, его тело было тяжелым. Он долго спал, но разум все еще не прояснился. Это из-за чувства усталости. Штраф тяжести накладывался и на его разум. Черт, ругательства приносили ему хоть какое-то облегчение. Если он не ругался, ему казалось, что его ужасное состояние не станет лучше, и в качестве тяжелых испытаний Муши даст ему тяжелый труд. Но нет, разве жрец не предупредил Сон Мина, прежде чем он вошел в храм? Они ничего ему не предоставят, ни еды, ни воды, ни крова. Это правда. Само выживание на горе уже было трудным испытанием. Это была суровая среда. Слишком холодно ночью и слишком жарко днем. Он достал накидку Джека, но она не сделала ничего, чтобы помочь от ужасной жары и холода горы. Сон Мин съежился и открыл сумку. У него все еще хватало хлеба и воды, но он не выживет только с этим. Сон Мин планировал прожить на этой горе еще как минимум 2 года. Практиканты испытывали трудности и страдали. Награда, дарованная Муши, увеличивалась в зависимости от того, сколько времени они тут провели. Он множество раз слышал об этой горе в прошлом, но, фактически, он здесь ни разу не был. На это не было причины, так он думал. Уже в качестве наемника ему было довольно трудно выживать, а жизнь здесь самом по себе является трудным испытанием. Была одна простая причина, почему он пришел. Смысла идти в Бихингеру не было, как и найти место, где он сможет легко тренироваться. Если бы он захотел, он мог остаться в гостинице Джека на следующие 2 года. Но если бы он так сделал, можно было и не надеяться, что он станет сильнее. Это была авантюра. Он не знал, что получит с этой горы. В прошлой жизни слухов о ней было крайне мало. Он слышал о людях, что шли на гору, но не вспомнил никого, кто вернулся бы оттуда. «Все зависит от меня». Эта возможность отличалась от той, которую он ожидал. Гора Муши, на которой не стоит надеяться на легкую наживу. Для награды нужно вытерпеть немалые страдания. Он взял хлеб. По сравнению со смертью это был пир. Он пытался отработать приемы копья с учетом тяжести тела. Он пытался отработать основы ран, на, зе и движения небесной техники. Но и тело, и копье были тяжелыми. Он будет вынужден использовать ци, чтобы поддержать его. Так что он быстро уставал. «Я устал». Сон Мин тяжело дышал. Он думал, что, возможно, выбрал не те штрафы, но было слишком поздно сожалеть. Спустя неделю он все еще не привык к еде. Он думал, что после недели сможет привыкнуть к ее вкусу, но то были глупые надежды, глупые Муши. Он не знал, что неприятный привкус может быть настолько разнообразным. Каждый раз, когда он ел, его тошнило. Каждый раз, когда он пил, его тошнило. «Мне нужно больше питательных веществ». Это очевидно, поскольку он жил на горе на одном хлебе и воде. Его припасы медленно истощались, и пришла пора охотиться. Сон Мин попытался отвести свое тяжелое тело на охоту. У него ничего не вышло. И это не из-за штрафа, наложенного на его тело. Просто обитающие тут монстры были быстрыми и сильными, оправдывая наименование тяжелого испытания. Когда он потерпел неудачу во второй раз, тап, рядом с Сон Мином упал камень. Сон Мин, до этого лежавший на земле, повернулся, чтобы увидеть, откуда прилетел камень. Беловолосая женщина смотрела на Сон Мина. Она помахала правой рукой несколько раз и подошла к нему. Сон Мин посмотрел на копье рядом с собой и встал. Никто на этой горе не может причинить вред другому. Таково правило. Девушка попыталась говорить, но он ничего не слышал. Сон Мин наклонил голову, и девушка вздохнула. Она вынула из-за пояса ветки. «Я пришла помочь тебе, поскольку ты выглядел ужасно». Девушка написала на земле послание. Такого языка он раньше не встречал, но он понял значение этих слов. Это были слова на общем языке Эри. Каждый иномирец, когда призывается, обучается этому языку. «Ты не можешь разговаривать, мой штраф – это речь». Она быстро кивнула. «Я наблюдала за тобой несколько дней, если продолжишь в том же духе, ты умрешь». «Я умру, несбалансированная еда, твое тело тяжелое». «Это твой штраф?» «Да». «Твое тело стало слабым из-за недостатка хорошего баланса, и оно тяжелое. У тебя ничего не выйдет с охотой. Учитывая все это, ты умрешь». «Значит, ты хочешь помочь мне?» «Да», — написала девушка и отпустила ветку. Она почесала затылок и огляделась. Затем она исчезла. Удивленный, Сон Син попытался найти ее и начал вертеть головой в ее поисках. ПВК. До него донесся звук. Олень, которого Сон Мин стремился словить в течение нескольких дней, лежал мертвый на земле. Девушка стряхнула рукой и подняла оленя. «Мастер!» Лицо Сон Мина побледнело. Она положила тело оленя возле Сон Мина. «Что ты хочешь?» — спросил Сон Мин. Теперь уже девушка непонимающе наклонила голову. «Тебе что-то нужно? Поэтому ты помогаешь мне?» — вновь спросил Сон Мин. На это девушка заморгала и засмеялась. Ну, точнее, смеялось ее лицо, звука не было, ее голос был заглушен. «Ничего я не хочу», — написала она. «Я просто помогла тебе, потому что сейчас ты испытываешь трудности. Вот и все. Тем более для меня это не так уж и трудно. Просто жест доброй воли, жест доброй воли. Нет, я просто помогаю по доброте душевной. Я добрая», — написала она и улыбнулась. «Тут нечего говорить. Мне ничего не стоит поймать монстра. Я быстрая». Это было не так-то просто. Сон Мин был близок к первому уровню. Но даже так, он не сумел уследить за ее движениями. Олень был далеко. Она двигалась так быстро и убила оленя. «Значит, девушка была великим мастером. Я живу поблизости. Я часто вижу тебя. Я расстроюсь, если умрут мои соседи. Поэтому я тебе помогаю. И в будущем, если тебе это нужно, это пустяк, но ты должен пытаться сделать это самостоятельно», — посоветовала она. Сон Мин удивленно кивнул. «Не жест доброй воли, но по доброте душевной. Помогать просто из-за того, что она добрый человек. Сон Мин такого никогда не встречал. Как тебя зовут?» «Эксова». Она написала свое имя. «Это имя». Его лицо побледнело. Ему было известно это имя. Безмолвная вспышка Пексова. На протяжении 13 лет это имя было известно почти всем и каждому. Но когда он умер, ее уже не было в живых. Через 8 лет она умрет. Ее убьет маленький пегас Виджи Хюн. Прошло 3 недели с момента встречи с Савой и месяц с момента прибытия на гору. Сон Мин обратил внимание на практикантов, которые жили на этой же горе. Как и сказала Сава, она была хорошим человеком, которая возникла из ниоткуда, чтобы помочь Сон Мину. Прозвище «Безмолвная вспышка» ей определенно подходило. «У тебя весьма скверный штраф», — написала она на земле. «Страдание – это тяжело. Лишиться наслаждения от еды – это одно из худших соглашений. Твое кажется очень простым. Это не так, я привыкла к этому, но меня все рано раздражает необходимость писать на земле». Написав эту фразу, она выглядела раздраженной. Тем не менее, это все же лучше, чем то, что сейчас переживал Сон Мин. «Все еще трудно охотиться, тело слишком тяжелое, твой уровень скоростного навыка слишком низкий, у тебя немало ци, но как насчет того, чтобы сперва попробовать улучшить твой скоростной навык?» — поинтересовалась она у него. Сон Мин тоже думал об этом. Он кивнул головой. «А кроме нас двоих на этой горе больше никого нету, куда уж там?» — она покачала головой. «Самый долгий задержался здесь 1 год. Ты знаешь, штрафы складываются по мере того, сколько ты тут остаешься. Когда я достигла срока в 1/2, мне добавился еще 1. Это твоя левая рука?» — Сон Мин посмотрел на ее левую руку. Все эти 3 недели, сколько бы он ни видел ее, она не пользовалась своей левой рукой. «Верно. Все чувства, что были в ней, полностью пропали. Я ее теперь вообще не чувствую». Она горько улыбнулась. «Думая в долгосрочной перспективе, это нехорошо. Если все так продолжится, окрепнет лишь моя правая рука, а это не соответствует балансу. Остальные, все они проходят через собственные испытания. Честно говоря, никто кроме тебя в начале пути не брал сразу 2 штрафа. Это гораздо сложнее. Но после окончания испытания ты получишь соответствующую награду». Она несколько раз писала и стирала сообщения. «Ты хочешь знать про остальных практикантов? Ну да, тогда я представлю тебя», — написала Сава, кивнув головой. Девушка хотела все ему показать. Она положила ветку обратно на пояс и пошла. Сон Мин поволок свое тяжелое тело вслед за ней. «Разве ты не можешь обучить меня скоростному навыку?» Услышав вопрос, Сава повернула голову в его сторону. Она выглядела ошарашенной и быстро написала на земле. «Хоть я и хороший человек, я не могу раздавать свою еду». «Ну, разумеется», — подумал Сон Мин. Он лишь попытался, но все равно было жаль. Глава 29. Гора Муши. Гора Муши. Было не так уж и много иномицев, сумевшим стать знаменитыми на этом континенте. Для небольшого участка такое не редкость, но чтобы на всю Эрию, это значит, что этот человек небывалый гений, сделавший много значимого, чтобы распространить свое имя. Пексова попадала под обе категории. Как можно понять с ее прозвища, она относилась к классу воина. Он не знал, откуда она появилась, но она внезапно объявилась и стала знаменитой. Впервые он услышал о ней, когда стал наемником. Поэтому, по меньшей мере через 2 года она покинет гору и умрет. Он знал одно, ее, несомненно, ожидала смерть. В прошлой жизни она умерла, и к этому руку приложила никто иная, как маленький Пегас. Через 8 лет он посмотрел на Сова, шедшую впереди него. Из-за штрафа тяжести, ему каждый шаг с трудом давался. Сова специализировалась на проворстве, особенностью Сова была ее стремительность. Так же было и в прошлом. Ее прозвище говорило за нее. Она была быстрой, словно вспышка. За эти 3 недели он узнал, насколько быстрой была Сова. В отличие от Сон Мина, не способного охотиться из-за тяжелого тела, она стремительно и легко ловила монстров. Сон Мин даже не мог уследить за ее движениями. «Ты слишком медленный». Сова остановилась, после чего написала на земле очевидный факт. «Стоит ли мне нести тебя?» «Что?» «Не переспрашивай, если уже видел вопрос». «Ты чересчур медленный, поэтому я понесу тебя». Он призадумался. Даже если это была Сова, ему показалось неправильным, что его понесет девушка. Он не считал это правильным. Но гордость сейчас была неуместна, так что он кивнул головой. Она подняла Сон Мина за спиной и понесла. Он крепко схватился за ее плечи. «Добрая, хороший человек». Забавные слова, что она сказала про себя, но для Сон Мина она определенно была таким человеком. Она охотилась для него 3 недели. Она дала ему всякие растения, что он съел их, и рассказала, где достать воду. Взамен она ничего не просила. Сова она была чем-то похожа на вид Джи Хюна, но также отличалась. Честно говоря, вид Джи Хюна дала Сон Мину все эти навыки и знания в знак дружбы. Что же тогда с Сова? Они были друзьями? Я не знаю. Он не думал, что люди становятся друзьями только потому, что один из них провозгласил другого своим другом. Откровенно говоря, Сон Мин не знал, какое значение имели друзья, что значит друзья. Если у него никогда их не было, так откуда ему было бы знать, друзья или нет? Он был счастлив за ее доброту. 1 месяц. Это был лишь месяц, но он оказался самым тяжелым за всю его прошлую и нынешнюю жизнь. Если бы не она, он точно не выжил бы. Но она умрет. И это был не какой-то случайный человек, а маленький Пега Вид Джи Хюн. Первый друг, который у него когда-либо был. И она убьет Сова. Почему? Все же зачем? Давайте подумаем, почему Сова умрет. Было ясно, что она умрет от рук Вид Джи Хюна. Может, это из-за убийства Сова имя Вид Джи Хюна разошлось по всему континенту? Нет, это не только из-за Сова. Он вспомнил инцидент. Это не имело никакого отношения к Сон Мину, но сам инцидент своими новостями потряс всю Эрию. Подземелье, наполненные магией, они возникали в некоторых областях в Эрии. Монстры внутри подземелья возрождались даже после смерти, и их нельзя было использовать в качестве добычи. Но были и другие трофеи, отличные от монстров. Магические зелья и книги, иные таблетки, артефакты и еще много других предметов, которые можно заполучить с подземелья. И в самом конце подземелья их ждал огромный куш. Если этот трофей забирали, с потерей магии подземелье исчезало. Через 8 лет подземелье в Эрии откроется. Не только Сова, много других людей зашло в подземелье для достижения находок. Но единственной, кто вышла оттуда, была Вид Джи Хюн. Он не знал, что ей там досталось. Они никогда ничего не говорили об этом. Но она сказала кое-что другое. Она убила всех, кто был в пещере. Сова остановилась. Тяжесть, которую чувствовал Сон Мин, воздействовала лишь на него одного, не затрагивая Сова. Даже учтя это, во время бега ее поступь не замедлялась. Она слабо постучала по его ноге. Сон Мин прекратил свои размышления и слез на землю. Как только ноги коснулись земли, его голени согнулись из-за нахлынувшего давления. «Что это?» Резкий голос приближался. «Ух!» Воздух пронизал сильный запах. Сон Мин поморщил нос. Сова тоже отступила на несколько шагов. «Вы грубые люди!» Сказала, как выплюнула девушка. Ее лицо и тело находилось в полном беспорядке. Ее длинные волосы были грязными и растрепанными, и из-за этого слоя пыли и грязи невозможно было понять, какой у нее цвет волос. Грязными были не только ее волосы, но и лицо. Роба, что она носила, больше походила на какие-то тряпки. Почему она такая грязная? Эксова, ты стерва, что это за ребенок? Каждый раз, когда девушка что-то говорила, появлялся сильный запах. Казалось, что если она была бы чистая и одета в красивую одежду, она выглядела бы красиво, но запах, исходящий сейчас от всего ее тела, Рубил все надежды на корню. Это, сова вытащила ветку. Я должна представить вас. Сперва, эту грязную девушку зовут Скарлетт. Она, маг, а этого ребенка зовут Ли Сон Мин. Сон Мин, он воин, вероятно, написала сова. Он думал, что практикантами будут воины, но кто бы мог подумать, что тут был еще и маг. Меня зовут Ли Сон Мин, Скарлетт. Сразу предупреждаю, мой штраф – не мыться. Я не могу искупаться или даже почистить зубы. Так что вот итог. Скарлетт выложила все как есть и затем потерла глаза. К тому же, я еще получила штраф не менять одежду. Думаю, ты понимаешь, я ничего не могу поделать со своим ужасным запахом. А ладно. Сон Мин кивнул на ее заявление. Он хотел еще что-то сказать, но он опасался исходящей от нее вони. Ну так, немая стерва, зачем пришла? Этот парень хотел познакомиться с остальными практикантами. Ха, интересно, странное явление. Почему? Хочешь узнать, что за штрафы получили остальные? Скарлетт обернулась, чтобы посмотреть на Сон Мина. Каждый раз, когда она вертела головой, словно осадки, сыпалась перхоть. Нет, дела не в этом. Я просто, то есть мы в одинаковом положении, так что я хотел. Одинаковое положение, смотри, что этот паренек несет. Алло, я здесь уже полгода, проторчала здесь больше полугода. Что ты имеешь в виду с одинаковым положением? Скарлетт сжала руку в кулак и спустила его на голову Сон Мина. Больно не было, но почувствовал себя грязным из-за того, что настолько грязный кулак соприкоснулся с его головой. Не говори так, прошел лишь месяц с его прибытия, но у него уже два штрафа, написала сова. Лицо Скарлетт выражало удивление из-за ее слов. Два, разве это не безумие, Будь? Почему ты сделал нечто столь безрассудное? А я думал, что так будет выгоднее для меня. Выгодно. Ты, Будь, сумасшедший, завопила со смехом Скарлетт. Паренек, на этой горе, включая меня и ее, живут лишь четыре человека, которые провели тут больше полугода. И лишь один человек начинал с двумя штрафами, это вот эта тупая стерва. А, Сон Мин, удивленный, посмотрел на сова. Она с равнодушным видом написала, голос и телепатия, вот эти два штрафа. Неудивительно, ему казалось странным, что она, с ее-то способностями, не пользовалась телепатией. Но вот он тут, второй сумасшедший, Будь, не знаю, как долго ты продержишься, сказала Скарлетт и отвернулась. Было похоже, что ей нечего было добавить. Для чего тренируется Скарлетт? Зачем ты пришел сюда? На вопрос Сон Мина, она ответила вопросом. Чтобы достичь предела мастерства, верно, люди живут тут, чтобы получить что-нибудь после тяжелых испытаний и страданий. Я тоже хочу повысить свое мастерство, а Скарлетт, свою магию. Она снова понесла Сон Мина. Пока они шли, Сон Мин попытался вспомнить Скарлетт из прошлой жизни. А, он вспомнил. Скарлетт Ресир. Во времена его смерти, она еще была жива и стала великим магом, а еще создала магическое направление школы Ресир. Что же это? Свои Скарлетт. Люди, задержавшиеся тут больше полугода, становились известными на всю Эрию. Эксова, это ты. Следующим человеком, кого они посетили после Скарлетт, оказался старик. Стоя вблизи гигантского утеса, он обернулся к новоприбывшим. «Кажется, с тобой еще кто-то пришел. Кто это дитя? Он тоже не может говорить». Когда старик обернулся к ним, Сон Мин от удивления раскрыл рот. Его лицо было все в царапинах и ушибах. Хотя нет, не только лицо, все его тело было в увечьях. Его штраф – зрение. Старик не мог видеть. Он осторожно приблизился к ним. Он не мог видеть, но легко шел к Сон Мину и сова. «Так, ты должен говорить ему все, что я напишу. А, этого человека зовут Док Беджун. Док Беджун. Док Беджун. Призрачный клинок». Сон Мин подавил свой крик. Он встретил очередную знаменитость. Он вступил в иную отрасль. П.П. Тут либо Анлейтер имел в виду, что Сон Мин встретил еще одну значимую фигуру, либо, что, придя на гору, он вступил в клуб избранных. Глава 30. Гений. Гений. Призрачный клинок Док Беджун. Он, как и Пексова, являлся знаменитым на всю Ирию воином. Сперва чародейка Скарлетт, а теперь Док Беджин. Почему здесь так много шишек? Нет, возможно, в данный момент они недостаточно сильны, чтобы их так называть. Главной отправной точкой, возможно, станет момент, когда они покинули гору и тогда уже станут знамениты. Следовательно, Док Беджун, Пексова и Скарлетт стали значимыми фигурами после завершения обучения на этой горе. Кто ты? Беджун посмотрел на Сон Мина и задал ему вопрос. Он не был в состоянии увидеть его из-за штрафа слепоты. Сон Мин посмотрел на сова, и та написала на земле. Просто представься, не нужно бояться, он выглядит страшным, но он неплохой человек. Меня зовут Ли Сон Мин Пепе, а тут представился как следует, значит, Сон Мин неуклюже поклонился. Бе Джун посмотрел в его сторону и протянул руку. Удивленный, Сон Мин не смог пошевелиться, пока Бе Джун схватил его за плечо. Он провел рукой с его плеч до кончиков пальцев его руки. Не похоже, что ты используешь меч. Что, судя по твоим мышцам, копье? Копье хорошее оружие. Сколько тебе лет? Мне 15, ответил Сон Мин. Бе Джун кивнул и постучал по мечу, висящим на поясе. Не против поединка, а, не беспокойся. Мы не можем причинить вред друг другу, и у меня нет никаких намерений для этого. Я даже ничего не могу видеть. Сон Мин не мог решиться и посмотрел на Сова. Ей было все рано. Похоже, она не хотела вмешиваться. Пока что мои навыки недостаточно хороши. А, жаль слышать. Он выглядел действительно расстроенным из-за отказа. Он же был знаменитым воином, призрачным мечом. Или пока что у него нет этого прозвища. Думая об этом, как и Сова, он умер. Он вошел в то же подземелье и не вышел. Было странным видеть человека, который умрет через 8 лет. «Пошли обратно», — написала Сова. Тогда Сон Мин озадаченно наклонил голову. «Разве ты не говорила, что людей четверо? Было 4 человека, что пробыли на горе больше полугода. Сова, Скарлетт, Бе Джун. Он встретился лишь с 3, даже не пытайся встретиться с Пламом», — ответил Бе Джун, услышав вопрос Сон Мина. «Он не встретится с тобой, но все равно не иди. Это не закончится для тебя ничем хорошим. Скажи, что ты понял». «А, я понял». Сова снова понесла Сон Мина. Они покинули утес и вернулись на пристанище Сон Мина. По сути, это был просто небольшой дом. «Плам не знает, как быть социальным», — написала Сова. «Пепе, иначе говоря, он отшельник, что значит, не закончится ничем хорошим». «Плам», — Сова горько улыбнулась и написала. «Он поразителен. Он прожил здесь целый год и он силен. На самом деле я с ним никогда не сражалась, но если сражусь, запросто проиграю». Неожиданное заявление. Сова уже превысила предел возможностей, но она сказала, что запросто проиграет Пламу. «Не только я, но и Бе Джун, если он сразится с ним, также проиграет». «Что это за парень?» Он не мог не ужаснуться. Он не знал, насколько сильным был Бе Джун, но судя по ауре, он казался великим мастером. Прозвище «Призрачный клинок» было подтверждением его силы. «Что я могу сказать? Гений, который появляется раз в 100 лет». Сова рассмеялась. «Ну, точнее, было похоже, что она смеется. Или просто гений один на миллион. Я тебе кое-что расскажу». Я показала ему навык скорости. Он сразу же повторил его. Казалось, будто его ударили молотом. Сон Мин раз или два видел ее скоростной навык, но ему едва ли удавалось уследить за ней. Но Плам, лишь раз его увидев, скопировал его. Не только мои. Он скопировал технику меча Бе Джуна и магию Скарлетт. Кто же он, если не гений? Скопировать боевые навыки не так страшно, ведь это лишь разные способы движения тела, но скопировать магию, это было просто невозможно. Я говорю тебе, не встречайся с ним, из-за того, что он может скопировать что-то у меня. Это тоже, у тебя непревзойденная техника копья. Будет жаль, если позволишь его украсть, но это не основная причина. Тогда почему ты впадешь в отчаяние? Написала Сова и больше ничего не добавила. Он не упустил эмоций, что на миг показалось на ее лице. Если встретить настоящего гения, многие люди испытают отчаяние. Чистая правда. Сон Мин знал людей, которые вписывались в категорию настоящих гениев. Ви Джи Хюн была из их числа. Так что не ищи с ним встречи, если не хочешь почувствовать себя беспомощным. Обещаю, мне нравится твой стиль. Написала Сова. Я считаю, что это прекрасно, когда человек пытается добиться чего-нибудь. Особенно если путь связан с болью и страданием, другие люди захотят поддержать тебя. Я того же мнения. Я хочу, чтобы ты достиг того, чего желаешь. Разве тебя это тоже не касается? Спросил Сон Мин. Он не был особенным. Как и он, Сова с самого начала взяла 2 штрафа, а недавно она также получила еще 1. Я обучена, ответила Сова, а ты нет. И все же, ты держишься. Единственный, кто остался здесь в течение года, это Плам. Знаешь почему? Не знаю. Боли и страдания лишь ухудшаются со временем. Штрафы накладываются друг на друга. Становиться трудно выживать. Если не сумеешь, умрешь. Сова рассмеялась. Я не знаю, как долго ты продержишься, но я надеюсь, ты не потеряешь духа. Я поддержу тебя. Спасибо. За месяц Сова много раз помогала ему. Он испытывал к ней дружеские чувства, до такой степени, что стал надеяться, что она не умрет. Страдание со временем усиливается. Это казалось Сон Мину странным. Он не привык к вкусу во рту, впрочем, как и к весу. Но он не стоял на одном месте. «Я быстро расту». Прошло 4 месяца с его прибытия на гору. Аметистовое облако уже достигло 3-го уровня. Даже учитывая его темп роста, этот навык рос очень медленно. Но всего за 3 месяца он поднялся с 2-го до 3-го уровня. В этой горе есть что-то особенное. Хотя тут тяжело выжить, награда стоит того. Это может быть наградой, которой Миши одаривал их. В любом случае, для аметистового облака это было не так просто. Мастерство копья очень быстро продвинулось в попытке противостоять весу его тела. Это было быстро даже с учетом штрафа тяжести, так насколько же быстрее он станет без него. При мысли об этом, его сердце каждый раз билось быстрее. «Я становлюсь сильнее, я становлюсь ближе к Виджи Хюну». Это просто мысль. Навряд ли Виджи Хюн бездействовала, пока он усиленно тренировался. Она, может быть, прямо сейчас уже находилась в более сильном месте. Но он не хотел думать об этом. Он сделал ее своей целью, и это придавало ему стимул. Каждое утро, открывая глаза, этот стимул заставлял его поднимать свое тяжелое копье и упражняться с копьем, начиная со снов и заканчивая небесной техникой, после чего он уходил в свою комнату и практиковал аметистовое облако. Было однообразно, но это был хороший день. Он никогда не тренировался так упорно в столь суровых условиях. Его ци также возрастала. Энергия таблетки и сила Виджи Хюна распространялись через его кровь. Вместе с горной природной энергией и аметистовым облаком, энергия текла прямо к его энергетический центр ПП, в области живота. Еда по-прежнему была ужасной. Он не хотел есть. При каждой попытке его рвало. Ему фактически приходилось проглатывать рвоту, чтобы она не вышла. Тело все еще было тяжелым. Чтобы двигаться, ему постоянно приходилось использовать ци. Каждый раз, когда он упражнялся с копьем, у него разрывались мышцы и тряслись кости. Но ему пришлось продолжать. Он должен был, и он хотел этого, чтобы стать ближе к ней, к своей цели. Может быть, даже превзойти. «Привет!» Сон Мин остановил движение копья. Когда он посмотрел на источник голоса, мальчик, похоже, его же возраста, наблюдал за ним. Когда он посмотрел ему в глаза, Сон Мин почувствовал давление. В его глазах были звезды. Звезды взорвались, когда он посмотрел. Впервые он встретил человека со столь странными глазами. «Я Плам. А ты кто?» «Плам». По правде, Сон Мин в прошлой жизни никогда не встречал человека по имени Плам. Призрачный клинок Беджун. Эксова. Скарлетт. Он слышал про эти имена, а вот про Плама ничего подобного не было известно. Сова сказала ему, что Плам легко победит и ей, и Беджуна. Он мог копировать магию и техники, лишь раз увидев их. Сова сказала ему, что просто встреча с ним вгонит человека в отчаяние. Он сам никогда не слышал о таком гении. Поэтому его это не очень волновало. Сон Мин. Вонзив копье в землю, ответил Сон Мин. Он не думал, что Плам сам придет и встретит его. Глава 31. Гений. Гений. Плам приблизился. Похоже, он был одного возраста и роста с Сон Мином. Его глаза выглядели как звезды в ночном небе. Ли Сон Мин. Пробормотал Плам. Он был безоружен. От него не воняло как от скелета, и он не был слеп, как Беджун. И в отличие от Сова, мог использовать правую руку и говорить. «Сколько уже прошло времени?» — спросил Плам. Сон Мину было интересно, какие штрафы получил Плам, но он стал спрашивать об этом в лоб. Посмотрев на лицо Плама, он ответил. «Около 3 месяцев». Он каждую ночь вычерчивал линию, чтобы помнить, сколько времени прошло с его прибытия. С тех пор прошло точно 90 дней, 3 месяца. Плам вел себя легкомысленно. «Ты продержался здесь 3 месяца, ты поразителен. А ты разве не год?» — спросил ошеломленно Сон Мин. Плам удивился. «Ты меня знаешь?» — спросил Плам. «Я слышал о тебе от Сова. Аха, та немая девушка. Значит, тебе известно мое имя?» «Значит, мне нет нужды представляться», — рассмеялся Плам. Он подошел ближе к Сон Мину. «Ты должен был прийти и поговорить со мной. На этой горе живут лишь люди, которые старше меня. Мне нужен друг, друг». У него перед глазами сразу появился образ Виджи Хюна, но он тут же стер его. «Но ты используешь боевые навыки?» — спросил Плам. Сон Мин кивнул с удивленным лицом. Честно говоря, он не очень горел желанием встретиться с Пламом. Плам мог копировать техники или магию, просто посмотрев на них. Каждый хотел чувствовать то же самое. Как навыки, так и магия были для их пользователей их успехом. Но Плам забирал все это просто раз посмотрев. «Да, я понимаю». Плам рассмеялся. Он закрутил пальцами волосы. «Сава, должно быть, рассказала тебе, что я могу копировать техники просто посмотрев». Сон Мин не ответил, но на его лице было выражение предосторожности. Он уже встретил Ви Джи Хюна и, прожив некоторое время с ней, очень хорошо осознал, что за людьми были гении. Они отличались от других. Они были умны не по годам, были горды и самоуверены. «Посмотрим, Хаймэм». Плам поднял руки. Он принял позу, словно в руке держал копье. Плам посмотрел на лицо Сон Мина и засмеялся. Он начал движение. Он выполнил ран, на, зе и затем небесную технику. Не всю целиком, конечно, ведь сам Сон Мин пока что может выполнить только первые три шага. Тем не менее, Сон Мин пришел в ужас от действий Плама. Как и говорила Сава, он смог повторить увиденное. «Хорошая техника», опустив руки, пробубнил Плам, словно он оценивал технику. «Ну и как оно?» Плам повернулся к Сон Мину. Его глаза прямо сияли. Сон Мин знал, что хотел Плам и зачем он задал этот вопрос. Плам хотел увидеть удивление и шок Сон Мина. «Здорово», заколебавшись, пробурчал Сон Мин. На это Плам широко улыбнулся. «У меня получается лучше, чем у тебя, верно?» Из-за этого вопроса у Сон Мина в груди похолодало. Он не знал, были ли у него злые намерения или просто у него такой характер. Но это всегда было так. Лягушка умрет из-за невинного броска камня мальчиком. Этой лягушкой был Сон Мин. Все реагируют одинаково. Это странно. Сава и Бе Джун, они, вероятно, тренировались больше меня. Но когда повторяю их техники, у меня они получаются лучше. Засмеявшись, сказал Плам. Теперь он понял, почему Сава уговаривал его не встречаться с ним и почему Бе Джун сказал, что для него все плохо закончится. Для обычного человека Сава и Бе Джун были гениями, да и сам Сон Мин считал их таковыми. Но кто они в глазах истинного гения, и что насчет обычного человека, увидевшего истинного гения? Это то чувство, ощущения отличались от реакции на Ви Джи Хюна. Она сказала, что она гений, и ей не надоедало постоянно упоминать об этом. Сон Мин никогда не пытался сравнить себя с ней. Небесная техника, которую он сейчас использует, была создана ею, к тому же она обучила его основам, все это он узнал от нее. Вместо того, чтобы сравнивать, Ви Джи Хюна была ему больше учителем и целью, но не Плам. Этот бессердечный юноша знал о своем таланте и знал, как неуютно себя чувствуют другие люди из-за этого. Сон Мин это очень хорошо понимал. И понимал, почему Сава сказала ему не отчаиваться. Одна лишь встреча с настоящими гениями заставляет людей отпускать руки. «Какие штрафы ты получил?» – спросил Плам. Вероятно, он счел молчание Сон Мина не очень веселым делом. «У меня 4 штрафа. Тебе любопытно, не так ли?» «Нет, не интересно», – холодно ответил Сон Мин. По правде, ему было любопытно, какие страдания испытывал Плам. У Сава было 3 штрафа, у Скарлетт – 2, а у Бе Джуна, вероятно, тоже 2 штрафа. Сава сразу начала с 2 штрафов. Была ли у Плама та же ситуация? Новый штраф накладывается каждые полгода, тогда логично предположить, что у Плама 4 штрафа. Врешь, тебе интересно. Засмеялся Плам. Я расскажу тебе. На этой горе более сильный штраф делает муж и более счастливым. Следовательно, сильное страдание ведет к лучшей награде. Мне этого не нужно. Пробормотал Плам и добавил. Твоя техника копья непревзойденна, но обладатель этой техники, ты, не очень хорош. Он знал это, и он уже неоднократно слышал, что у него нет таланта. В глазах настоящего гения, Сон Мин, вероятно, выглядел как букашка. Так что, как насчет этого, ты должен сдаться и покинуть гору. Ну, с твоим талантом ты можешь пойти в город и жить легко. Не пытайся взбираться на гору, которая тебе не по силам. Уйти. Руки Сон Мина сильнее сжали его копье. Плам поднял брови. «Я еще не закончил. Зачем ты говоришь так? Это для твоего же блага. Почему? Я просто пытаюсь помочь тебе, чтобы ты не потратил впустую свое время. Это мое время», — выплюнул Сон Мин. Он хотел убить его. Прошло уже много времени с тех пор, как он чувствовал такую ярость. Но в действительности он не мог убить его из-за запрета Муши. Но даже если бы не было этого запрета, он Пламу не соперник. Все же он гений. «Да брось», — проворчал Плам. Улыбка сошла с его лица. Плам отступил на несколько шагов и посмотрел Сон Мину в лицо. «Это ради тебя же. По зиму ты меня ненавидишь? Я не говорил, что хотел услышать от тебя подобный совет. Так, я не могу ничего сказать без твоего разрешения. Как ты и сказал, я имею право говорить подобное». Пламу нечего было ему сказать, его плечи дрожали, когда он уже собирался что-то сказать, фью, казалось, что пронесся ветер. Сова появилась перед Сонмином и Пламом. Сонмин удивился ее появлению, но Плама, похоже, ее появление не удивило. В отличие от Сонмина, он почувствовал ее приближение. «Я думал, ты продолжишь подслушивать из укрытия», — поддразнил ее Плам. Сова покачала головой, после чего Плам было открыл рот, чтобы сказать что-то, но остановился, поскольку Сова выставила руку и загородила его лицо. «Ты слишком хорошо заботишься о нем, я ревную», — пробурчал Плам и развернулся. Пройдя несколько шагов, он обернулся к Сонмину. «Еще увидимся». Сонмин не ответил ему. Плам быстро удалился. Проследив за его уходом, Сова повернулась к Сонмину. Она достала ветку и написала на земле. «Ты хорошо держался. Мне пришлось. Пока что я не планирую уходить с горы». Сонмин развернулся. Его шаги ощущались чуточку тяжелее, чем обычно. Это была не просто тяжесть тела, но и умственная утомленность. «Спасибо, что пришла». Он не услышал ответа. Она ничего не могла сказать ему. Сонмин поднял копье. Он начал упражняться, используя лишь физическую силу. На груди было тяжело, но в его голове застряла одна мысль. «Не отчаиваться». Так она сказала. 10 лет спустя. Он думал об обещании. В прошлой жизни он прожил 13 лет и умер. Позорной смертью. А сейчас, когда он посмотрел наверх, солнце уже садилось. Сова уже не было здесь, а там, где она стояла, лежал олень. С него в 3 ручья лился пот, и казалось, что мышцы готовы лопнуть. Этого мало. Талант. Как много усилий должен приложить обычный человек, чтобы суметь следовать за гением. В 10 раз, в 100 раз, талант, талант. Ви Джи Хюн сказала, что у него нет таланта, а Плам подтвердил данное заявление. Сон Мин знал, что ему ничего не нужно, но он собирался компенсировать отсутствие таланта чем-нибудь другим. Он получил боевой скелет, навык «Подлинные небеса», таблетку разума и еще много чего другого, чтобы восполнить недостаток таланта. Талант. Это было тяжело и заставляло его отчаиваться. Нет, весь ужас был в другом. Когда он встретится с Ви Джи Хюном через 10 лет, и если он не будет достаточно силен, она будет разочарована. Он боялся этого. Муши. Сон Мин раскрыл рот. Он так сжал руки, что они затряслись. Его отчаяние сменилось страхом. Жизнь, которую он повторно получил, бессмысленно завершится. Муши. Его зов перетек в плач. Он плакал. Он впервые заплакал после своего воскрешения. Смертный. Донесся голос. «Зачем ты призвал Бога?»